Глава делегации педагогов Ассоциации корейских граждан в Японии Ко Чхоль Су, находящийся с визитом на социалистической родине, с похвалой отозвался о бессмертных заслугах Ким Ир Сена в освобождении родиной. Ким Ир Сен разработал самобытные революционные идеи и линию и применил гибкие партизанские методы ведения боя, чтобы разгромить японских захватчиков и добиться освобождения родиной. Корейцы и в Японии, которые жили горькой жизнью на чужбине, стали жить славной жизнью с большой гордостью и честью зарубежного гражданина благодаря заботе Ким Ир Сена. Бессмертные заслуги несравненного военачальника Ким Ир Сена в освобождении родиной, которого все корейцы почитают несравненным патриотом и солнцем нации, подчеркнул глава делегации корейских педагогов из Японии.